Чистяков. Сухощавый, большеголовый, с выпуклым лбом, внимательно вглядываясь в работу учеников светло-серыми блестящими глазами, он ходил между мольбертами. Крупный мясистый нос выступал над редкими темными усами. Двигался Павел Петрович легко и быстро, перешагивая через скамью, если она стояла у него на пути. Часто шутил, улыбаясь в усы, и потому в мастерской, несмотря на полную тишину и внимание, всегда царила веселая непринужденность. Если что-нибудь ему не нравилось в рисунке ученика, он говорил «чемодан», и всем становилось ясно, что рисунок плох. «Вы понимаете, что значит рисовать?» — спрашивал Павел Петрович какого-нибудь незадачливого рисовальщика. — Это ведь не вести линию, не чертить, нет. Рисовать — это значит определить место. Вот вы поймите это выражение. Начинайте рисование человеческой фигуры с общих линий, отсекающих формы от пространства их окружающего. Сначала наиболее крупные общие плоскости, а потом переходите к мелким деталям. Их постепенно мельчите до точки. Павел Петрович обращался к кому-нибудь одному, но все это относилось в равной степени ко всем ученикам, и потому весь класс молча слушал его. «Когда рисуешь глаз, смотри на ухо», — говорил Чистяков для того, чтобы показать студентам соотношение частей человеческого лица. Эти слова запоминались как афоризмы. Столько энергии, знаний и души своей безотказно отдавал Павел Петрович молодым, что на свое собственное творчество у него уже почти ничего не оставалось. Может быть, потому так мало картин написал он за свою жизнь. Занимался он со студентами и у себя, и на дому молодых художников, которые постоянно его приглашали. Это вызывало крайнее раздражение у администрации. В академии не любили сборищ студентов и не доверяли им. А однажды Чистяков объявил в газете «Голос», что раз в неделю, по четвергам, его мастерская в академии будет открыта для широкой публики, для всех желающих учиться рисовать. Тут в академии не на шутку встревожились, и конференц-секретарь Исеев поспешил написать Чистякову. «Я желал бы знать от вас, уполномачивали ли вы кого-нибудь на такое заявление в печати. Я полагаю, что коллективное открытие мастерских в здании учебного заведения и притом дать полуофициальное разъяснение в печати — может быть допущено не иначе, как с разрешения его высочества». Вот этим безграмотным письмом был положен конец начинанию Павла Петровича. И вообще, Павел Петрович, который в своей бараньей шубе и мужицких рукавицах выходил вечером из академии, окруженный толпой смеющихся, горланищих, спорящих учеников, не очень-то нравился начальству. Зато ученики обожали Чистякова. Все знали, что если на лестнице или в коридоре, в музее или на выставке, в круглом дворе академии или на набережной толпятся студенты, это значит, Павел Петрович Чистяков ведет беседу. Родом Павел Петрович был из крепостных Тверской губернии. Барин дал ему при рождении вольную, но учился он на медные деньги. Окончив уездное училище, пошел работать землемером. Только пытливая и страстная натура и врожденное чувство прекрасного открыли ему путь в искусство. Он поступил в Петербургскую академию и по окончании остался в ней преподавателем. Несколько лет Чистяков провел в Италии, куда послала его Академия художеств для усовершенствования. Вернувшись на родину, он снова занялся преподаванием и через всю жизнь пронес мечту приблизить живописные традиции любимого им Тициана к традициям национальной русской живописи. Что-то по-детски наивное было, конечно, в этой мечте, но в основе ее лежала вера в могучую силу родного искусства, в его неисчерпаемые возможности. Патриотической натуре Чистякова были чужды убеждения академиков-немцев. Он ненавидел их сухость, их тупое чиновничье высокомерие, и вместо отжившей отвлеченности и рутины Павел Петрович внедрял все новое, подсказанное действительностью, и передавал студентам все то, чему сам научился у мастеров Возрождения. Он один умел находить точные чистые мысли об искусстве, но выражал их забористыми словами русского мужичка. Интересовался Чистяков всем — физикой, философией, воздухоплаванием, спортом, театром, медициной. Интересовался не поверхностно, а старался проникнуть вглубь, в сущность. Он любил и понимал музыку и пение. Из композиторов предпочитал Бетховена и Глинку. Часто напевал в полголоса, а иногда пел во весь голос русские песни на русский лад, как поют в деревнях, со всеми народными вывертами, как называл он мелодические украшения. Через руки этого великолепного педагога прошли лучшие русские живописцы — Крамской, Репин, Поленов, Васнецов, Остроухов, а позднее Серов и Врубель. Но любимым его учеником был Суриков.